выходило не более как на полминуты. Ведро передала из рук в руки, сами понимаете. Шеф пожал плечами и, кивнув Алевтине на прощание, по служебной, а не по директорской лестнице, поднялся наверх и вышел во двор, в котором свистела поземка и где, к удивлению, он не увидел обычного тут часового. «Солдат!» — по-немецки, боясь простудить горло и прикрывая шею ладонью, крикнул директор. «Кто тут есть?» Солдат, видимо, продрогший на этом проклятом морозе в своей серо-зеленой шинельке и в вязаном шлеме под каской, тотчас же показался из-за угла, где прятался от ветра. «Кто тут выходил?» — строго осведомился Войцеховский. Очень вежливо и обстоятельно солдат ответил строгому штатскому, что он обязан, начиная с 11, беспрепятственно выпускать всех, потому что им время уходить, а вот впускать он никого не может. Захлопнув за собой дверь на блоке, Войцеховский зажигалкой раскурил свою черную сигарку и подумал немного насчет всех этих глупостей. Потом, издав гортанный звук «брррр», поправил жемчужину в сером галстуке, привычным жестом поддернул манжеты и хотел было идти в залы, как повстречал уходящую Алевтину Андреевну. На ней было плохонькое пальто, и голова была повязана оренбургским стареньким платком. На ходу она что-то грызла, как показалось Войцеховскому, обгладывала косточку, вроде бы из супного мяса. Увидев директора, она страшно смутилась, покраснела, и в глазах ее все еще красивых выступили слезы. «О, это ничего!» — покровительственно произнес Войцеховский. «Не надо краснеть, мадам. Скушать — это не есть украсть. И, разумеется, красивая женщина должна иметь возможность кушать для поддержания своей красоты в должной мере. Вы всегда можете здесь кушать. Я даю такое разрешение вам. Вы довольны?» Алевтине было страшно. Ей казалось, что сейчас он опять спросит про того быстрого и косолапого, которого она в действительности по правде видела. Она даже столкнулась с ним, с маленьким бухгалтером Земсковым, когда тот вдруг, видимо, по ошибке, просунулся в дверь ее овощерезки. Они узнали друг друга, и Земсков сразу же отпрянул назад. Он был очень бледен, это Алевтина успела заметить, и на лице его еще было заметно напряженное выражение, словно он только что свалил с плеч большую тяжесть и еще не успел как следует передохнуть. «Вы что тут у нас, Платон Захарович?» — удивилась Алевтина. «Работаете теперь?» «Я?» — спросил он, и тотчас же захлопнул дверь. А когда она вышла в кухню с ведром картошки, его уже не было там, и она мгновенно поняла, что Земсков проник сюда с какой-то своей целью, которую ей никак нельзя было знать. Теперь же, видимо, его поймали, и Войцеховский уже успел проведать, что Алевтина не только видела Земского, но и узнала его. Сейчас ее отправят в гестапо, и тем самым погубит она Аглаю. «Мадам очень красива», — сказал Войцеховский. «Мадам очень невесела, но очень красива». «Вот еще», — ответила Алевтина, — «я же старушка, господин директор». «Старушка?» — воскликнул Войцеховский. — О, мадам, это даже больно слышать. — Тогда кто, по-вашему, я? — Может, и не знает ничего, — подумала Алевтина. — Если мадам старушка, то я Мафусаил, — сверкая белыми зубами, произнес шеф-директор. — Но я не жалуюсь, нет, не жалуюсь, и никто на меня не жалуется. — Не знает, — твердо решила Алевтина. — Господин директор нас всех удивляет своей энергией, — сказала она. — Мы даже между собой не раз говорили, какой интересный к нам приехал господин шеф-директор. И она, как в давние времена, в прихожей присяжного поверенного Гоголева, подавая пальто его гостям, метнула на Войцеховского такой пронизывающий, горячий, обжигающий взгляд, что стареющий мышиный жеребчик только плечами пожал и выразил несомненную готовность помочь Алевтине в ее карьере кельнерши. «Внизу нет карьеры», — сказал он, сладко улыбаясь. «Карьеру можно делать только наверху». «Где мне?» — кокетливо улыбнулась Алевтина. «Я косорукая, не справится мне, и я не пикантная».